Кивнув, Винду вновь задумался. Доверять материалам, которые нашли люди Палпатина и Криева, не проверив их, магистр не собирался. Любая информация требует тщательного анализа и выявления возможного подлога. Политики всегда остаются политиком. Они, в любом случае, попытаются извлечь выгоду, не гнушаясь ничем. Однако, даже стражи нашли следы вмешательства в ситуацию джедаев. Пусть не в таком объеме, как это удалось сделать аристократу, но и этого хватает для беспокойства. Выходит, в ордене уже имеет место раскол, понял Винду, пока еще незаметный, но чем дальше, тем будет хуже. Однако, необходимо понять, зачем была сделана вся эта афера с матерью Энакина, для чего создавалась натуральная пьеса, в конце которой он должен был увидеть остывающий труп своей матери. Все это печально и требует серьезного анализа, чтобы понять, как именно поступить, вздохнул магистр, но меры мы примем, дабы впредь подобных ситуаций не происходило. Я вас понимаю, кивнул герцог, наливая в бокалы вино. Прошу вас, магистр Винду, из моих личных запасов. Благодарю, вляз предложенную емкость джедай, что-то Энакин долго. Позвольте ему пообщаться с матерью, махнул рукой Креев. Они не виделись 5 лет и вряд ли когда-нибудь снова смогут встретиться, учитывая ваши правила. Что ж, покосился Винду на дверь, за которой исчезли падаван и канцлер. Пусть так. Давайте выпьем за справедливость, магистр, предложил тост герцог. В наше время она стала редким явлением, как и воздаяние по делам каждого из живущих. Согласен, кивнул джедай, осторожно коснувшись краем бокала к такой же емкости в руках своего собеседника. В этот момент дверь открылась, впуская в помещение Палпатина и Скайуокера. Юноша держал лицо, внешне не выдавая тех эмоций, что плескались внутри него. Грусть, тоска и печаль, мда. Йода говорил, что это не ребенок, а кто-то другой, мысленно скривился Винду, оценив состояние подростка. Похоже, что его возраст берет свое, и гранд-магистр начинает впадать в маразм. Энакин, поднялся из кресла магистр, как ты? Все хорошо, кивнул подросток, мы закончили. Тогда, полагаю, что нам стоит откланяться, дабы не стеснять герцога и канцлера нашим присутствием. Думаю, да, только и ответил Энакин. Он явно что-то знает, покачал головой герцог, оставшись наедине с канцлером. Во всяком случае, удивился магистр именно личности предполагаемого участника ситуации, а не самому факту. В ордене давно все непросто, покачал головой Палпатин, делая глоток вина. Впрочем, ныне везде так. Посмотрите на сенат, мой друг, там все еще хуже. Однако, джедай, я был весьма удивлен, вздохнул Креев, увидев Шми спустя столько лет и узнать, что она попала в столь бедственную ситуацию по вине родного брата, да еще и джедая. Это весьма неожиданно. Некоторое время в кабинете царила тишина. Меня беспокоит иной вопрос, нарушил молчание канцлер, для чего джедаям было устраивать это представление. Ради одного падавана, все зависит от ценности этого Скайуокера, пожал плечами герцог. Я не могу судить о целях их поступков. Логика джедаев для меня непонятна. Они всегда преследовали какие-то странные и мутные цели, а теперь и вовсе меня неприятно поразили. Так ли были плохи ситхи, коими нас пугает орден? Покачал головой Палпатин. Этот мальчик, Энакин, участвовал в операции на Набу. Был в том отряде, что взорвал барышник и смог выбить некоего ситха из королевского дворца. Ему сейчас 14. Значит, они отправили ребенка в бой, удивился аристократ. Через неделю после принятия в свой орден, добавил канцлер, и теперь я задаюсь вопросом, если джедаи поступают таким образом, то что делали ситхи? Или же эти темные, как говорят в ордене, не так уж плохи, в сравнении с этими поборниками света? Мда, не самый простой вопрос, хмыкнул герцог. Впрочем, когда сенат голосовал за отмену статей по рабству, гранд-магистр Йода хранил молчание, а ведь одного его выступления могло предотвратить тот позор республики. Быть может, ему самому рабство выгодно, повернулся к своему собеседнику Палпатин, и не только рабство, чего мы не знаем о джедаях, почему они отрекаются от своих семей, что за тайны скрывают стены их храма, неужели там все так сложно, что общение с родственниками может привести к падению ордена. Герцог некоторое время хранил молчание, поглаживая короткую бороду, после чего осушил свой бокал и произнес: «Не знаю, и желания выяснять у меня нет, не просто так любые интересующиеся лица просто пропадают, Тысячелетие так точно. А что было до Руусана? Кривая усмешка появилась на лице Палпатина. Мужчина вновь повернулся к окну, перед которым стоял. До реформы галактику сотрясали постоянные войны. Каждое десятилетие. Из-за этого многие технологии стали достоянием истории, а некоторые планеты прекратили свое существование не по причине исчезновения карт. Нет, схватки между ситхами и джедаями уничтожали целые миры. И, ведь, когда-то они были одним орденом, что распался. Распался. Выходит, сейчас история может повториться, нахмурился Креев, уловив аналогию между событиями прошлого и тем, что происходит сейчас, не исключено. Потому, нам стоит налаживать контакты с наиболее вменяемыми из джедаев, на случай непредвиденных ситуаций и процессов. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 13. Культурные программы. Обдумывая проведенную махинацию, Сидиус пытался понять, что именно происходит у него под носом. Владыка категорически не любил любые непонятки и странности, воспринимая их угрозой. Ситуация же с госпожой Диас, ныне носящей фамилию Скайуэкер, именно к странностям и относится. Нет, ее действительно пытались убить одаренные, светлые. Скорее всего, джедаи, ибо других адептов светлой стороны он не наблюдал не только в республике, но и в тех государствах, что с ней граничит. Темных, сколько угодно, а вот аналогов джедаев, ни одного. Конечно, были так называемые зеленые, автономный орден недоджедаев, назвать которых адептами светлой стороны, у ситха язык бы не повернулся, но они не вмешивались в дела Карусанского храма и предпочитали не соваться в политику, занимаясь делами своего сектора. Тоже патриоты нашлись, мысленно хмыкнул владыка, вспомнив карельянцев. Однако, Шмидиас действительно пытались ликвидировать весьма изощренным способом именно джедаи. Кто именно, выяснить не удалось, но это не помешало слегка подтасовать информацию в базах данных юстиции о движении кораблей, записи камер наблюдения космопорта в Мосесла, а затем чутко изменить данные в памяти некоторых дроидов. Сай Ситин был выбран не случайно. Во-первых, он уже мертв и его не допросишь. Во-вторых, он входил в высшем совете в число тех магистров, что поддерживали Йоду, под которым давно шатается кресло, благодаря деятельности Винду и его сторонников. А усилить назревающую в Ордене смуту – милое дело. Перед грядущей войной – идеально. Йода, в случае изгнания, не успокоится и попытается создать какой-нибудь Орден в глуши, куда за ним бросятся его сторонники из храма. А там, арава джедаев – это опасная дичь, но, все же, дичь. Ведь у них нет флота, а во время перелета всякое может случиться. И никаких пиратов. Например, атака представителей, озверевшей от новых налогов торговой федерации. Ну, или, какие-нибудь неполадки в работе систем кораблей. Всякое бывает. Космос – опасное место. Однако ошибка, поломка или несчастный случай, целый флот может стать историей. Такое уже случалось не раз и не два. Впрочем, пока до этого не дошло, остается наблюдать и вовремя корректировать ситуацию, дабы она не вышла из-под контроля. А это уже едва не случилось, когда ситху пришлось помогать ордену противодействовать травле со стороны сенаторов, испугавшихся даже малейшей возможности возвращения республики к тому периоду, когда одаренные правили секторами и планетами, а остальные были вынуждены подчиняться. В какой-то момент Сидиус едва не поддался соблазну пустить дело на самотек и позволить политикам довести ситуацию до логического конца, изгнав орден из республики, но тогда существовал риск их неожиданного возвращения уже в качестве завоевателей. А получить армаду кораблей, ведомую толпой джедаев ситху, совершенно не хотелось, да и запланированная война тогда пошла бы по иному сценарию, а республика совершенно не готова. Вообще, даже сейчас владыке и его слугам приходится прилагать невероятные усилия, дабы отсрочить неизбежный конфликт, и создали его не ситхи. Ситуация зрела тысячелетиями. Причем, дело даже не в деньгах или ресурсах, нет, все куда хуже. Еда, жизненное пространство, вода. В республике существует, фактически, два лагеря, люди и близкие к ним расы. Между ними, по большому счету, минимальные генетические различия, из-за чего по всем планетам страны ходит громадное количество полукровок и их потомков. Смешанные браки у таких народов – нормальное или почти нормальное дело, что зависит исключительно от культурных особенностей. Не обладая выдающимися физическими данными или долголетием, человекоподобные народы имеют иные преимущества. Они быстро размножаются, особенно, если имеется достаточное количество жизненного пространства, воинственные деятельны. Второй лагерь состоит из всех остальных рас, которые куда малочисленнее, не способны порождать полукровок не только от людей, но и между собой. Они не столь агрессивны и деятельны, но... Голод. 300 лет назад в республике ежегодно погибало от голода 400 миллионов разумных. Сегодня – 14 миллиардов. 3/4 из них – экзоты. Те самые малочисленные, не способные к появлению полукров, расы. Человекоподобные народы, где-то войной, где-то колонизацией, где-то хитростью, выдавливают остальные расы, освобождая под себя жизненное пространство. Шаг за шагом, год за годом, столетие за столетием, все больше планет, способных произвести еду, оказываются под контролем человекоподобных рас, и тем меньше провианта попадает в секторы и миры экзотов. И чем более отличны эти самые чужика, как выражаются многие, тем менее охотно с ними торгуют. В карельянском секторе найти экзота – достижение. Куат. Аналогично. Набу. Коренных жителей планеты, гунгагов, загнали в подводные города. Таутин, если бы не появление там хаттов, то за остальные расы давно исчезли бы с этого песчаного шарика. И это повсеместный процесс. Естественно, нечеловеческие расы будут сопротивляться. Уже начали. Правда, пока вяло, но, если бы не деятельность ситхов, то республика давно плыхала бы в полмени гражданской войны. И убивали бы не по политическим мотивам, не из-за денег, а по расовой принадлежности. Это действительно страшная война, куда худшая, чем противостояние ситхов и джедаев, что сотрясали галактику Даруусана. Единственным способом избежать подобного развития событий является контролируемый военный конфликт, в котором численность одной из сторон упадет до критической отметки, после которой поверженный противник со временем просто вымрет, не сумев восстановить свою численность. Увы, но экзоты, понимая проблему своей малочисленности, делают ставку на дроидов. Их собрать на заводах, пусть не дешевле, но проще, чем родить и воспитать миллионы и десятки миллионов разумных. Собственно, так появился план создания принципиально новой армии. Армии из генетически спроектированных солдат и офицеров. Да, их будут вести в бой нормальные полноценные разумные, рожденные естественным путем. Однако именно эта армия позволит избежать запредельных потерь в грядущей войне. К тому же, без джедаев в противостоянии с экзотами действительно не обойтись. Военные конфликты такого масштаба требуют наличия одаренных, что способны искажать реальность одним фактом своего появления на поле боя, подстраивая события под себя. Ведь экзоты будут биться отчаянно и сдаваться не станут. Для них существует только два варианта – победа или смерть. Любое поражение этих рас приведет к отсроченной, но неминуемой гибели от голода. Катаниемодия, равно как и остальные планеты, контролируемые неимодианцами, не способна прокормить их малочисленный народ. Аналогично у муаунов, джаназианцев. А голод – самое страшное явление, что может быть у любого народа. Потому великий план ситхов и строится на грядущей войне, она неизбежна. А если ты не можешь чему-то противостоять, возглавь и используй себе во благо. Именно так бейниты посчитали, поняв еще 1000 лет назад, к чему приведет колониальная политика людей. Простая математика, дополненная экономикой, социологией и пониманием демографических процессов. Галактика сейчас напоминает перегретую систему охлаждения реактора, которой необходимо спустить накопившееся тепло. Если сделать это управляемо, задавая нужный вектор, вскрывая назревшие гнойники противоречия и конфликтов, устраняя с помощью кровавого катка боевых действий проявляющих себя планетарных лидеров, то все обойдется относительно небольшими жертвами. Поднявшись из-за стола, Сидиус подошел к небольшому бюро и, открыв его, принялся выбирать вино, обдумывая ситуацию. Гиперпространственная война Старка, являвшаяся, по большому счету, не военным конфликтом, а полицейской спецоперацией по ликвидации крупной пиратской банды, которая долгое время умудрялась ускользать из засад и блокад, заставила ситха пересмотреть план грядущей войны. Адепт темной стороны теперь стал считать, что республике придется пройти куда более долгую школу кровавых боем, причем, как космических, так и планетарных, а экзотам, не способным давать полукровок от людских рас, необходимо исчезнуть. Именно по этой причине Ситх позволил закончить на Файросте проект «Оплот Марка» и начать серийное производство этих звездных разрушителей. Они должны послужить толчком, благодаря которому Сенат сам потребует создания республиканских кораблей подобного класса, но значительно превосходящих «Оплоты». Увы, но на фоне этих процессов, Скайуокер, несмотря на успешную операцию с его матерью, Энакин на контакт идет очень плохо. Можно сказать, вообще не идет, вызывая у Ситха глухое раздражение. Юнец, судя по всему, отличается повышенной параноидальностью. Во всяком случае, он позволил себе не скрывать эмоции в силе исключительно в день встречи с матерью. Позднее, когда происходили визиты в кабинет канцлера Винду, в компании с Энакином, на что пришлось очень непрозрачно намекать магистру, Скайуокер был уже закрыт. Он полностью прятал свое присутствие в силе. Причем, порой делал это так, что определить даже сам факт наличия живого существа в том месте, где он находится, не представлялось возможным. Куда уж тут эмоции считывать. Полгода Ситху пришлось искать к нему ключи, и они нашлись. Совершенно случайно, между прочим, в кабинет канцлера, во время очередной встречи с Винду, куда был взят Энакин, смог прорваться через пистажа представитель компании Верфи Куэта. Он, будучи весьма эмоциональным куарином, на повышенных тонах принялся объяснять проблемы Венатора, проект которого был передан на доработку флотом Юстицы. Несмотря на авторитет Лира Уэссекс, занимающийся основными работами, не удавалось решить ряд административных вопросов, которые мешали дальнейшему продвижению работ. В те минуты Сидиус оказался в ситуации, когда действительно не смог мгновенно сообразить, как лучше поступить, ведь Венаторы, равно как и еще более мощные корабли, параллельно создаваемые теми же БК, должны были оставаться в тени. О них могли говорить, писать статьи, но достоверные данные о численности и возможностях следовало держать в секрете. А в чем проблемы? Поинтересовался Энакину инженера, в ответ на что получил развернутый ответ, который подросток даже сумел понять. Для Ситха, все то, о чем говорил специалист компании, было чем-то странным, больше похожим на заклинания древних шаманов, нежели речь здравомыслящего человека, поскольку в вопросах техники Сидиус был, откровенно говоря, не силен. Впрочем, это не помешало адепту темной стороны вычленить информацию о причастности неких представителей Сената к происходящему. Из-за положения физзи, мы не можем установить турболазеры, имеющие мощность выстрела выше 3 единиц по таблице Радша, развел руками мужчина, из-за этого теряется весь смысл корабля. В этот момент Ситх смог взять себя в руки и, поняв, в чем суть проблемы, вмешался в разговор. Стоп, судно же военного назначения, а не гражданского. Почему тогда подобные вопросы вообще возникают? Дело в том, что Сенатская комиссия отказалась финансировать закупку венаторов, и юстиция решила пойти обходными путями, оформила контракт на приобретение транспорта в том же корпусе, но с доукомплектацией, а с ней и возникаются проблемы из-за положения физзи. По этому закону, все виды транспортов, включая предназначенные для нужд корпуса юстиции, имеют ограничение на максимальную энергию выстрела. Так, вздохнул тогда Ситх, играющий роль добродушного канцлера, почему мне об этих движениях в Сенате неизвестно? Бюджет на закупки кораблей для флота юстиции был утвержден на 5 лет вперед. Как они могли внести изменения? Этого я не знаю, покачал головой мужчина. К слову, позвольте представиться, Клаус Лирнс, помощник по юридическим вопросам госпожи Уэссекс. Диктуйте свои контакты, мгновенно принял решение Ситх. Я разберусь с этим вопросом в Сенате, а вам не стоит беспокоиться по поводу этого вопроса. Тем более, проводить боевые корабли как транспорты, покачал головой владыка, в течение месяца мы утрясем формальные вопросы. Пока собирайте корабли по проекту и не обращайте внимания на излишне буйных сенаторов. К слову, вы можете назвать фамилии виновников ситуации? Да, кивнул Лирнс, Лоран Тайфа. Это он стал источником всех проблем. Тайфа, напрягся Ситх. Это не помощник сенатора Эйши Даркер, раньше она была королевой Набустронным именем Джамиллия. Он самый, ваше превосходительство, кивнул Клаус. Как интересно, вот что, передайте почтенной Лире, что я решу все вопросы в кратчайшие сроки. Хорошо, нет, подобные случаи редкостью не были. СРБ постоянно выявляет и докладывает о таковых канцлеру, вынуждая того вмешиваться в ситуацию где напрямую, а ГД опосредственно. Впрочем, не всегда это происходит официально. Порой с самыми наглыми политиками приходится разбираться путем создания несчастного случая. На какое-то время сенаторы осознают факт собственной смертности и урезают свои аппетиты, но потом все повторяется. Когда ситх, вынужденный играть в присутствии джедаев роль добродушного политика, оставался наедине с Винду и Скайуэкером, до него дошло, что подрост общался с технически грамотным специалистом машиностроительной компании едва ли не на рваных. Энакин повернулся к падавану владыка: «Полагаю, что ты имеешь неплохие технические познания». Скайуэкер пожал плечами, а потом произнес: «В Ордене дают хорошую базу, да и сам я кое-что могу и знаю. Имеется определенный технический опыт, но венаторы и акламаторы меня заинтересовали еще по статьям в прессе, из-за чего я успел неплохо изучить информацию по ним». «Тебе нравятся космические корабли?» — поднял брови ситх. «Или как таковой космос, и то, и другое», — улыбнулся парень. И, впервые за несколько месяцев, владыка смог почувствовать его эмоции. «Кажется, я знаю, чем ты можешь мне помочь, Энакин», — улыбнулся Сидиус. «Магистр, вы же не откажете мне в небольшой просьбе?» «Все, что в моих силах», — дипломатично обтекаемо ответил Карун, напрягшись. «Я очень плох в технических вопросах. Не могли бы вы устроить Энакину визит на верфи Куэта и в ряд других организаций, дабы он оценил своим, незамутненным, взглядом имеющиеся проекты?» — спросил ситх. «Это будет более чем весомым вкладом в оборону республики от внешних врагов и пиратов, да и в целом может помочь сохранить громадные средства, в случае, если проекты, на которые мы тратим сотни триллионов, окажутся бесперспективными». Покосившись на Скайуэкер, магистр подумал, а затем кивнул: «Не мгновенно, но, думаю, смогу решить этот вопрос. Правда, одного я Энакина не смогу отправить, все же он падаван. Напомните, пожалуйста, кто его учитель?» — спросил Сидиус. «Я, почему-то, не могу вспомнить имя столь замечательного педагога». Тут владыка был приятно удивлен. Винду и Скайуэкер одновременно, почти идентично, поморщились. «Рыцарь Кеноби, ваше превосходительство, вы с ним имели возможность общаться ранее. Я периодически беру его с собой на заседание Сената, чтобы молодой человек набирался опыта». «Готовите себе замену?» – спросил Сидиус, решив более глубоко копнуть эту тему, и не ошибся. Реакция Каруна была говорящей: «Скорее, делаю то, что не успел сделать его покойный учитель. Мастер Джин, как вы помните, был убит ситхом в Тиде 5 лет назад. Квай-Гон», – кивнул владыка, – «помню. Достойный дипломат и выдающаяся личность. Его смерть – большая трагедия для всех нас». «Увы», – развел руками Винду. С тех пор шло около месяца, и владыка не был разочарован результатами. Несмотря на свою юность, Скайуэкер, побывав на орбитальном производственном комплексе верфи Куэта, составил довольно детальные отчеты по акламаторам, и по венаторам, и по предполагаемым истребителям, которые, по проекту, должны заменить текущий парк москитного флота. Даже не обошел стороной недавно разработанные лараты, которые планируется использовать в качестве канонерок и малых десантно-штурмовых транспортов. Его отчет поступил на почту ситха прошедшим утром, и именно на этот документ канцлер потратил треть рабочего дня, вдумчиво его изучая. Более того, Сидиус даже вызвал Вулфа Юларина в качестве консультанта, решив для себя определиться, стоит ли мнение Скайуэкера о будущих кораблях флота Республики чего-то, или же речь идет о подростковых фантазиях. «Не скажу, что совсем согласен», — покачал головой офицер, ранее служивший на флоте, прежде чем стать сотрудником разведки, однако, вполне толковый доклад, составляя его человек, явно знающий толк во флотских операциях разного уровня, от эскадренного боя в космосе до проведения десантных операций. «Ваши предложения по данному документу?» – спросил ситх, поняв, что придется едва ли не молниями силы выдирать из своего собеседника ответы. «Ну, скажу так, по поводу располагания орудий, полностью согласен», – помолчав, ответил Вулф. «Я прикинул схему, допустим, на венаторе и получается неплохо. Аналогично и с турелями вокруг створов ангаров и в задней полусфере. Остальное спорные моменты, которые касаются больше технической стороны, нежели боевой эффективности. Тут я ничего не могу сказать. Спасибо и на этом», — произнес Палпатин, — «вы мне очень помогли». «Не стоит, ваше превосходительство». Данный разговор заставил Сидиуса задать себе вопрос, откуда 14-летний подросток может знать довольно серьезные технические аспекты судостроения, да и понимать вещи, мимо которых прошли специалисты их крупной корпорации. Именно понимать. Бросив взгляд на текст отчета, Ситх покачал головой. Он еще проконсультируется у технически грамотных специалистов. Да и с госпожой Уэссекс обсудить сей документ. Владыка, произнес Сид Писташ, входя в кабинет, ваш транспорт. Благодарю, кивнул Сидиус. Помощник канцлера Галактической Республики Сид Писташ, ранее служивший помощником сенатора Палпатина, был в числе тех немногих разумных, что знали об истинной природе политика. Однако, ему, равно как и Молу, владыка доверял немного больше, чем всем остальным. Самую малость, ровно настолько, чтобы доверить информацию о своем ситхском титуле и части грядущих событий. Правда, для Сейта пришлось выложить достоверную информацию о расовой напряженности и проблеме голода, которые придется решать. Писташ, надо сказать, был весьма разумным политиком и чиновником. Изучив переданные ситхом материалы, он не только принял сторону Сидиуса, но и предложил пойти по тому пути, что в плане изначально был резервным, пояснив все его плюсы и минусы. Доводы Сейта показались владыке достаточно весомыми, и он согласился внести изменения в запланированные мероприятия. Оказавшись в спидере, канцлер откинулся на спинку мягкого сиденья, больше похожего на удобный диван. Все же, транспорт представительского класса обладает массой плюсов, среди которых комфорт, а его Сид всегда ценил. Мужчине были совершенно непонятны стремления многих личностей самостоятельно управлять кораблем или быть за рулем спортивного спидера, сидя в жестком амортизационном кресле с не самыми удобными, плотно облегающими торс, ремнями безопасности. Сегодняшний же вечер был особенным. Сид решил улучшить отношения с Винду и Скайуэкером, предложив им посетить оперу. Данное решение было спорным и рискованным. Если магистр – личность зрелая, а, потому, способен оценить всю прелесть отличнейшего вокала столичных оперных исполнителей, то с Энакином сложнее. Ему лишь 14. Первоначально Сидиус опасался приглашать юношу в оперу, но документ, составленный с невероятной для подростков дотошностью, заставил Ситха изменить свое мнение. «Благодарю, ваше превосходительство», – вполне искренне сказал я, когда мы покинули здание Карусенской оперы. Это было великолепно. Посмотрев на меня, Палпатин улыбнулся, не скрывая своего довольства. Впрочем, повод у него был весомый. Мне действительно понравилось. И сама по себе постановка, и вокал, и то голографическое представление, сопровождающее все действо. Прошлый мой визит в подобное заведение имел место еще в годы обучения, в прошлой жизни. Однако, тогда это была не опера, а театр, где мне довелось увидеть мюзикл. Увы, но после этого возможности побывать на культурных мероприятиях мне уже не представилось. Задание ордена, затем отправка в места, что ныне называются внешним кольцом. Судьба уводила меня от столичных заведений с невероятной скоростью. «Я рад, что тебе понравилось, Энакин», – произнес канцлер. «Магистр», – повернулся к Винду Палпатин, – «предлагаю посетить одно весьма достойное заведение и за чашкой кафе обсудить отчет Энакина». «Я не против, ваше превосходительство», – кивнул Винду. «Заведение оказалось весьма солидным. Во всяком случае, я успел оценить стоимость одежды официантов, которые одеты дороже, чем мы с Винду вместе взятые, включая цену наших мечей, и понял, что даже членам высшего совета поужинать здесь не по карману. Между тем, Палпатина тут явно хорошо знают. Во всяком случае, нашу компанию сразу же проводили ко вполне конкретному столу, который уже накрывали. Возможно, наш спутник и успел сделать заказ через свой комлинк, но... Или он изначально планировал этот визит в ресторан, задумался я, оценивая действия канцлера, не исключено. Однако, какие цели преследует Палпатин? Для чего он так неприкрыто наводит мосты с Винду? Вероятность того, что нашего спутника могла заинтересовать моя персона, можно было не рассматривать. Кому нужен падаван? Да еще и не магистра, а рядового, плохо запомнившегося канцлеру, рыцаря. Имелись у меня подозрения, что даже моя поездка в сектор Куэт являлась следствием какой-то многоходовой партии, которую затеял Палпатин в отношении Винду. «Собственно, что именно вы хотели обсудить, ваше превосходительство?» – спросил Винду, когда первые блюда были заменены десертами. «Отчет или, скорее, доклад Энакина», – улыбнулся канцлер. «Я сегодня проконсультировался с одним из специалистов, имевших честь служить на флоте. Он весьма лестно отозвался в отношении данного документа. Правда, только о той его части, что относится к сугубо военным аспектам. Увы, но технические вопросы не входят в список сильных сторон моего знакомого». Напрягшийся Винду покосился на меня, но от комментариев воздержался. По большому счету, мне интересно узнать, откуда вы, молодой человек, столь хорошо подкованы в данных вопросах, включая техническую составляющую. Жизненный опыт и необходимость, пришлось пожать мне плечами, я был подмастерьем в лавке тайдаренца, торговавшего различными вещами. Пришлось обучаться навыкам ремонтника, а это подразумевает изучение серьезной литературы по данным вопросам. Сколько же лет тебе было в тот момент? 7. Энакин, на мгновение замер Палпатин, прости, но ты не мог бы рассказать подробнее? Покосившись на Винду, который мне кивнул, я укрепил закрытие, стараясь скрыть свои эмоции, и поведал канцлеру ту версию собственной биографии, что уже озвучивалось высшему совету. По мере моего рассказа лицо Палпатина мрачнело, что именно стало тому причиной я не понимал, но сама по себе реакция говорила об очень многом. Канцлеру рассказ пришелся не по душе. «Благодарю тебя, Энакин, за откровенность», — произнес политик, нарушивший затянувшееся после завершения моей истории молчание. «Честно говоря, даже знаю о судьбе твоей матери и об остальных нюансах», — бросил взгляд на Винду Палпатин, связанных с твоей семьей. «Ты поражаешь упорством и целеустременностью. У меня не было выбора», — пожал я плечами. «Тоже верно», — кивнул канцлер. «К слову, вам ужин, господа джедаи», — резко сменил тему мужчина. «Чудесно, ваше первосходительство», — улыбнулся Винду. «Прекрасная кухня и замечательный собеседник. Что еще нужно усталым государственным деятелям для завершения очередного трудного дня?» «Странно», — вздохнул я, — «когда мы вернулись в храм, более чем...» кивнул магистр, бросив на меня задумчивый взгляд. Покосившись на него, я лишь фыркнул. «Это не смешно. Я падаван малолетнего рыцаря с комплексом неполноценности. Пустое место, по большому счету. А вот вы». Ход мыслей Винду был понятен и без телепатии, которой я и не владею. «Честно говоря, мне кажется, что тут ты ошибаешься. Именно тебя Палпатин привечает. Причем, не скрывая этого факт, по его инициативе во время моих визитов в его кабинет, вместо Обивана там присутствуешь ты». «Странно, да», — кивнул магистр, «а сегодняшняя культурная программа». Подумав, я огляделся и, удостоверившись в отсутствии лишних ушей, спросил: «Он пытается нас таким образом купить? Уж очень явно канцлер демонстрирует свое, скажем, хорошее отношение к нам». Карун, проведя по лысой голове ладонью, покрытой мозолями постоянных тренировок, фыркнул: «Не исключено. В любом случае, будь осторожен». «Конечно, буду, магистр. Однако, меня беспокоит Оби-Ван. Учитель, в последнее время, стал вести себя весьма своеобразно». «Ты про его завсить?» — усмехнулся Мейс. «Это уже всем в храме заметно. Все могут смеяться сколько угодно, он именно мне придется идти с ним на задание высшего совета», — вздохнул я, «и его поведение вызывает у меня острое нежелание поворачиваться к собственному учителю спиной. Он не ситх», — пожал плечами Винду. «Конечно, заскоков у несчастного Оби-Вана хватает, но до убийства ситуация не дойдет. Впрочем, я поговорю с ним. Думаю, сеанс мозговрпавления лишним не будет. Это всегда не лишнее. А то он забыл, как мы не могли элементарные вещи получить 5 лет назад и мыкались по храму, как неприкаянные призраки». Усмехнувшись, магистр попрощался со мной и направился к лифтам, ведущим на этаж с рабочими кабинетами магистров и руководителей храмовых служб. Я же, вздохнув, огляделся. Ангар в столь поздний час был почти пуст. Несмотря на то, что храм всегда живет, ни на мгновение не погружаясь в сон, именно это место отличается безлюдностью. 5-й ангар, зона особых грузов и посетителей. Сюда направляют корабли джедаев, что везут обнаруженные ими голокроны и тех, чье прибытие не стоит афишировать перед остальными обитателями храма. Потому данный ангар почти всегда пуст и больше походит на заброшенную гробницу, по какой-то прихоти судьбы, обладающую электроснабжением и освещением. Высокая худощаевая фигура в черной одежде из бронеткани, поверх которой были одеты кираса, наручи и щитки, закрывающие голения, направлялась по пустому ангару к лифтам. Поверх брони был накинут широкий плащ с глубоким капюшоном, выполненный из того же материала, что и остальное одеяние воина, одаренного, о чем свидетельствовала рукоять светомого меча в его рука. Вслед за мужчиной шли штурмовики, воины, закованные в белую броню, похожую на ту, что носят мандалорцы. Такой же Т-образный визор на глухом шлеме, такая же слаженность и молчаливая решимость, легко читаемая в каждом их движении. Внезапно, Дорогу группе преграждают трое джедаев с активированными световыми мечами. Они, действуя совершенно нелогично и глупо, бросаются в лобовую атаку, даже не пытаясь устроить засап и ударить с флангов, что могло бы сработать, будь они умнее. Мужчина в черное одеяние не соизволил вступить в бой. Он лишь выпустил из левой ладони молнии, мгновенно окутавшие джедаев. Троица, истошно крича, рухнула на пол, а затем, спустя несколько мгновений, их тела начали быстро обугливаться, прекратив дергаться. «Милорд», — раздался искаженный вакодером шлема голос одного из штурмовиков, сканеры засекли приближающиеся тепловые следы. «Сколько их?» Покосившись на дисклей датапада военного образца, Юоиц произнес: «Две группы. Первая, 5 сигнатур, идет в качестве авангарда. Затем двигается вторая, 22 тепловые сигнатуры». «Милорд, мы справимся?» «Вполне», — ответил одаренный воин. Голос мужчины тоже был искажен вакодером. Встряхнув головой, я огляделся еще раз. «Какого хатта? Ты тоже это видишь?» Раздался за спиной легко узнаваемый голос. «Я не знаю, что именно вижу, гранд-магистр». Стоило обернуться, как моим глазам предстала картина сидящего на одном из контейнеров Йоды. Древний джедай был хмур и мрачен. «Будущее меняется. Не пойму лишь в какую сторону. Тьма мешает видеть», — покачал головой гранд-магистр. «Лишь обрывки да образы мрачные всегда, и в них я вижу тебя. Будущее не предрешено», — покачал я головой, «и, порой, наши действия делают видение реальностью. Все так, темный, все так, я не...» «Молчи», — раздраженно взмахнул тростью Йода, «других ты обмануть смог, но не меня. 9 веков джедаев юных воспитывал, видел всякое, легко, словно бы и не было 900 лет за его спиной». Гранд-магистр спрыгнул с контейнера, оказавшись около меня. Данный факт заставил напрячься, готовясь к возможной схватке. «Боишься?» — удовлетворенно кивнул Йода. «Все темные боятся. Если вам будут угрожать отрезанием от силы или казнью, отправлять на самоубийственные задания и делать учеником завистливого юнца, то и вы задумаетесь, гранд-магистр», — покачал я головой. Йода замер, уставившись на меня. «Мне нужен ответ. За что? Что я вам такого сделал?» «Сделаешь. И не мне, а всем джедаям, храму, ордену». «Видение», — покачал я головой, — «очень зыбкая штука. Особенно, когда вам 9 веков и вы привыкли к своей непогрешимости и власти. И чтобы сохранить их, вы готовы пойти на любые поступки. Как ситхи, против которых вы отправили 5 лет назад наш отряд, отправили на смерть, гранд-магистр. Ведь мы не должны были вернуться в храм, я об ордене забочусь». Покачал головой Йода, отвернувшись от меня, о детях, что в стенах этих учатся веками. «Да, тогда почему вы отправили меня на Набу? Мне было 9 лет. Или не все дети заслуживают заботы, гранд-магистр?» Йода покосился на меня, но с ответом не торопился. «Вы говорите о темной стороне всем юнглингам и падаванам», — покачал я головой, — «а сами, прикрываясь светом, заботой, творите чудовищные вещи, гранд-магистр. Судя по нашей библиотеке, ситхи рядом с вами, образцы добродетели и святости». Вновь войдя в роль немощного старика, Йода тяжело оперся на свою кривую трость и, издав громкий вздох, опустил уши. Тяжкое бремя выбора между благом ордена и благом отдельного ребенка – сложный вопрос. Мой учитель, Ван Дартакар, рассказывал о том, как они совершили чудовищную вещь, — покачал я головой, — ради блага ордена. Дважды. Он считал те поступки правильными и пытался убедить в этом меня. Но, знаете, я считаю, что предательству нет оправданий, какими бы высшими целями это ни пытаются обелить. И что же он тебе рассказал, темный падаван? Из нас двоих, тьма есть только в вас, гранд-магистр. Оставил я без ответа вопрос Йоды. Жажда власти и чувство собственной непогрешимости, превосходство над другими, ничего не напоминает? Это называется гордыней. Падаван читает нотации гранд-магистру, соизволил повернуться ко мне Йода. Не смешно ли? Это грустно и омерзительно. Повернувшись спиной к Йоде, постоянно ожидая удара в спину, я направился к лифту. «А что видишь ты, темный падаван?» — раздался голос древнего джедая. «Вас, гранд-магистр», — хмыкнул я, не поворачиваясь к своему собеседнику, — «с красным шата, среди трупов юнглингов, доверившихся вам. Впрочем, ничего нового. Магистр любит на основе видений убивать слабых падавнов». Когда створки лифта закрылись, я облегченно выдохнул. Не в той я еще форме, чтобы вступать в бой с гранд-магистром. Кто бы что ни думал о его возрасте, это крайне опасный противник. Помимо действительно громадной силы, Он прикидывается немощным, на деле являясь отличнейшим мечником. К тому же, его рост добавляет в возможную схватку дополнительную сложность, поскольку ему куда проще достать до ног и живота, чем любому взрослому разумного среднего роста до его головы. Отдышавшись, я активировал камлинг. О произошедшем разговоре следовало доложить магистру Винду. Вернувшись в свои покои, Йода обдумывал свой разговор со Скайуокером. Некоторую долю истины в словах юнца гранд-магистр не мог не признать, но слишком уж его беспокоил этот темный, что маскируется под светлого. Не меньше вопросов вызвал тот фрагмент разговора, что услышал Йода перед тем, как Скайуокер и Винду разошлись. Отчего-то их обоих беспокоит канцлер. А это значит, что гранд-магистру стоит наладить контакт с тем, кто вызывает опасения темного и его невольного покровителя. Возможно, это поможет в будущем. Однако, кое-что в беседе с Падаваном зацепило Йоду. Резня Падаванов. История, которую предпочитают не афишировать среди джедаев и их учеников. Гнилая, опасная, подрывающая устои ордена. Упоминание об этом случае, когда джедаи, следуя видениям, убили своих подопечных, заставило гранд-магистра внутренне сжаться. Древний адепт света, привкушай полагаться на свои способности и силу, на видение и медитация, на интуицию, понял, что боится. Боится стать таким же, как те джедаи, что убили невинных. Впрочем, эту черту гранд-магистр давно перешел, и не один раз. Ради блага ордена, он отправлял джедаев и учеников на смерть. Йода приказывал личным порученцам убивать родственников опасных юнглингов, дабы оборвать их связи с мирским, а затем подсовывал суррогат в виде заботливого учителя или, когда речь шла об уже взрослом одаренном, рыцаре, например, то нуждающегося в заботе ученика. Если же не помогало, проблемный джедай получал задания, с которых не возвращался. Слова темного заставили Йоду заледенеть внутри. Ситхи, его, гранд-магистра, сравнили с ними, и сделали это в таком контексте, словно бы он многократно хуже и ниже этих темных отродий, что проливают кровь ради забавы. Сейчас Йода искренне желал смерти Энакину Скайуокеру, и даже не из-за видений будущего, нет, а за то, что мальчик посеял в душу древнего джедая страх падения во тьму, страх того, что гранд-магистр уже там, но еще не осознал этого. Эсалымшата, пробормотал Йода, и трупы юнглингов, что доверились. Представив эту картину, гранд-магистр вздрогнул и закрыл глаза. В какой-то степени, фигурально, но именно так уже и обстоят дела. Только помимо юнглингов вокруг Йоды еще тела рыцарей, мастеров и падаванов. Сделав глубокий вдох, древний джедай принялся очищать разум, беря неожиданно встрепенувшийся страх, давно забытое, со времен едва ли не детства, чувство. Успокоившись, гранд-магистр оглядел свою квартиру. «Темный любит семена сомнений в душе чужие сеять», — произнес Йода, но не в этот раз. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-462-4464-4163. Также я есть на Бусти, ссылка в моем профиле. Глава 14. Покушение на мир. Рыцарь Кеноби, Падаван Скайуокер, пожал каждому из нас руку начальник службы безопасности Сейлакаир. Приветствую вас. Взаимно. Полковник, улыбнулся Оби-Ван. Ладонь офицера была мозолистой, жесткой, выдающей характер и привычки Каира. Мужчина явно не забывал о тренировках Самы, судя по внешности его подчиненных, гонял до седьмого пота своих подчиненных. Впрочем, неудивительно, ЧВК Клинки Звезд, нанятая сенатором Амелией Рейна, представляющей сектор Иллодия. Женщина человеческой расы пережила два покушения и решила озаботиться своей безопасностью, обратившись к именитым наемникам. Надо сказать, что клинки, несмотря на свою малочисленность и весьма специфичный характер заказов, за которые они берутся, умудряются держаться на плаву более 500 лет. Как правило, данная ЧВК занимается охраной важных персон и стратегически важных объектов, избегая участия в военных конфликтах любого типа. Этакое охранное агентство. Раз уж с формальностями закончили, думаю, стоит перейти к делу и показать вам территорию, принятые меры безопасности, развел руками наемник, когда мы прошли проверку документов и подтверждение наших полномочий. Нет, Каир и без того был в курсе, кого именно к нему пришлют, и заранее получил материалы по нам, однако, без соблюдения положенных мер безопасности не обошлось. «Давайте так и сделаем», — кивнул Оби-Ван. «Нас направили на охрану данной особы по просьбе Палпатина, который, ради решения этого вопроса, умудрился добиться участия в заседании Высшего Совета в храме, где почти два часа рассказывал о важности обеспечения безопасности Амелии Рейна, которая, входя в группу сенаторов, поддерживающих канцлера, была инициатором очередного слушания по вопросам расширения полномочий юстиции и восстановления ВАР с передачей функций ее штаба и командования джедаем. Собственно, как предполагает сам Палпатин, данные законопроекты и стали причиной покушений на жизнь женщины. «Господа джедаи», — произнесла Рейна, выйдя к нам, когда осмотр помещения и вдумчивое изучение системы безопасности были закончены, «благодарю вас за вашу помощь». Высокая стройная женщина, чей возраст можно было понять только благодаря силе, выглядела юно. Не зная, кто она и сколько ей лет в действительности, я бы подумал, что это моя ровесница. Этому способствовали не только внешность как таковая, но и тот стиль одежды, что предпочитает данная особа. Блузки из легких тканей с обилием кружев, короткие платья или юбки. Однако, за всем этим скрывается невероятно острый ум, хитрость и расчетливость опытного политика, сполна пользующегося всеми плюсами своей внешности. «Это наш долг, госпожа сенатор», — улыбнулся Оби-Ван, чуть поклонившись. «В отличие от учителя я предпочел промолчать и своего мнения по поводу происходящего не озвучивать, давая Кеноби возможность играть роль лидера в нашей паре. Что ж, коли вы здесь, значит, я в надежных руках», — улыбаясь, поправила тонкими пряд каштановых волос Амелия, «пока же, прошу прощения, у меня был трудный день, я отправлюсь отдыхать». «Конечно, мы будем на центральном посту охраны». От слащавости в голосе Оби-Вана меня начало подташнивать. Интересно, видя красивую женщину, он может сдерживать свои привычки и не пытаться подкатывать, или это уже рефлекс выработался, учитывая, что еще ни одно задание, на которое нас отправлял совет, не обошлось без попыток Кеноби с кем-то познакомиться и перевести общение в горизонтальную плоскость. Думаю, что данная тема стала для молодого джедая чем-то вроде патологии. Стоило женщине покинуть нас, как я покосился на Оби-Вана. «Держи себя в руках, учитель. Мы на Корусанте, а не во внешнем кольце». Кеноби, раздраженно посмотрев на меня, молча отвернулся к дисплеям, на которые выводились видео с камер наблюдения. Вообще, последние два года были насыщенными. После того, как мне исполнилось 16, совет стал посылать нас с различными поручениями в самые разные уголки, дыры и глухие места республики. Чаще всего речь шла о выполнении функций посредников между враждующими сторонами в различного рода конфликтах, то и дело вспыхивающих на территории страны между политическими или расовыми группировками. Как правило, все происходило тихо и спокойно, но иногда случались эксцессы. Например, в одном из миров внешнего кольца нас едва не убили обе враждующие группировки, между которыми, к моменту нашего прилета, рухнуло шаткое перемирие и началась новая фаза вполне себе полноценной войны. Из-за этого нам пришлось выбираться с планеты с боем, не стесняясь в средствах и методах. Почти не стесняясь. Все же, применять ситхские техники при Кеноби я не рисковал. Отношения с моим учителем и без того перешли в странное состояние вооруженного нейтралитета. Оби-Ван давно прекратил придираться по мелочам, но не скрывал того факта, что Сайт мне оступится, как совет узнает об этом в тот же день. Я же, понимая его политику, отвечал тем же, из-за чего изрядно заматеревший ловелас и любитель дорогого алкоголя был вынужден вести целомудренный и трезвый образ жизни, что хорошего настроения ему не добавляло. Если в первые годы нашего сосуществования я спокойно относился к его похождениям и пристрастиям, то теперь не стеснялся напоминать ему, что джедаи так не поступают, чем вызывал в своем учителе раздражение и злость. Собственно, это было ответной реакцией на точно такие же действия Кеноби в мой адрес, который додумался следить за моим моральным обликом, забыв, что в такие игры можно играть вдвоем. Понятно, что эти мелочные разборки ни к чему хорошему не вели, но Кеноби продолжал упорствовать даже после откровенного разговора на эту тему, во время которого мне пришлось разъяснять свое отношение к подобному поведению. Увы, но Оби-Ван не соизволил включить голову, сославшись на то, что мне стоит лучше учиться и вдумчивее изучить кодекс. В принципе, я понимал, почему он перешел к новой тактике. Тут и поддержка Йоды, который сменил тактику и принялся за попытки выдавить из совета ставленников Винду, не нужна. Кеноби, фактически, оказался в положении пожизненного неудачника. Учитель его не слишком хорошо подготовил, из-за чего в первые годы после получения рыцарского титула Оби-Ван был вынужден заниматься у нескольких мастеров и даже магистров, дабы не оставаться недоучкой. Данный факт ему авторитета среди остальных джедаев не добавил, как и мое обучение фехтованию у Дралига, причем в весьма жесткой по меркам ордена, форме, пуфа и винду. Ко всему прочему, Палпатин умудрился выбить из винду возможность вызывать меня к себе, минуя совет для оказания консультаций по техническим вопросам, из-за чего я стал частым гостем в кабинете канцлера. Причем, встречи эти происходили без киноби, из-за чего очень многие рыцари начали перешептываться о том, что мой учитель специально не направляет представление о присвоении мне рыцарского титула, из-за банальной зависти. И прошедшие 2 года, во время которых мы были вынуждены действовать совместно, выполняя поручения совета, ситуации не исправили. Нет, зависти в Оби-Ване действительно было чрезмерно много. Назвать его образцовым джедаем я не мог в принципе, даже закрыв глаза на характер, биографию и личностные качества. Даже несмотря на вполне достойный уровень владения техниками силы, хорошую подготовку как дипломата и выдающиеся на фоне прочих навыки в фехтовании, лорд Ситхов судит джедя по меркам джедаев, мысленно усмехнулся я, наблюдая за своим учителем, как ирония судьбы. Не хватает только громкого смеха и разлетающихся во все стороны молний силы. Ну, чтобы соответствовать представлениям ордена о ситхах. Глядя на то, как он проводил взглядом фигуру Каир, я мысленно хмыкнул. Годы идут, а киноби все тот же. Даже на задании он думает яйцами, а не головой. Самое же парадоксальное, что Оби-Ван, чем дальше, тем больше темнел в энергетике. Причем, самостоятельно. Если в день нашего знакомства он являлся именно светлым, пусть и не идеальным, но сейчас в мужчине, додумавшемся отпустить бороду и усы, было куда больше от ситхов. Причем, в худшем их понимании, которое и среди адептов темной стороны воспринималось негативно. Имея достойную подготовку, киноби был мелочным, эгоистичным, зацикленным на своих переживаниях и злопамятным индивидом. К этому стоит добавить готовность идти по головам, которую я за ним заметил, а также невероятное желание выслужиться перед Йодой, который, в понимании молодого Рейя, может помочь подняться Оби-Вану в иерархии ордена. Будь у меня желание устроить ему падение, то хватило бы нескольких фраз, чтобы надавить на болевые точки, а таковых у него очень много. Полагаю, что именно моральной слабостью Оби-Вана и пользуется Йода, действуя в своих манипулированиях в лучших традициях адептов темной стороны. Тут чутко надавит, там, а потом начнет рассказывать выбитому из равновесия юнцу свои бредни. А тот, получив качественный заряд мотивации, бежит исполнять волю гранд-магистра, дабы нести свет во тьму галактики. Впрочем, вспоминая прошлую жизнь, я мог лишь кривиться от отвращения. Прошли 4000 лет, а поведение джедаев едва ли изменилось. Если уж даже Винду, самый адекватный из всех известных мне светлых одаренных, порой зарывается, то что говорить про Йоду, который заправляет орденом столько веков. Когда стемнело, я огляделся. Охрана из числа звездных клинков обходила помещение. На дисплеях поста охраны были изображения с камер дроидов, размещенных в вентиляционных шахтах. Однако, что-то не давало мне покоя. Закрыв глаза, я погрузился в легкий транс, стараясь определить источник тревоги. Улица. Угроза идет оттуда. Я проверю балконы. Там есть охранники и дроиды. Покосился на меня киноби, оторвавшись от чтения с экрана до тапа до какого-то текста. «Это не показатель», — пожал я плечами. «Как хочешь», — хмыкнул Оби-Ван, возвращаясь к своему занятию. «Какая беспечность», — подумалось мне, «а, ведь, от него зависит жизнь человека, и ни одного». Ощущение чужой смерти, появившееся мгновением позже, заставило меня броситься к выходу на широкий балкон. Однако, стоило оказаться возле распахнутой двери, как мне под ноги упал шарик термодетонатора. Пришлось замедлиться, сформировав вокруг него силовой барьер, который принялся на себя взрыв и сдержал внутри как раскаленную плазму, так и ударную волну. Чье-то удивление, которое мне удалось засечь, означало, что неизвестный киллер здесь и наличие среди охраны сенатора джедаев для него стало неожиданностью. А это очень хорошо, противник не готовился к схватке с одаренными, что облегчает мою задачу. Поддерживая вокруг себя щиты, я применил технику ускорения и метнулся на балкон, где успел увидеть перепрыгивающую через ограждение фигуру. Короткого рывка телекинезом хватило для того, чтобы остановить киллера и дернуть обратно ко мне. «Куда собрался?» — усмехнулся я, глядя в зеркальную маску визора. «Энакин, ты кого-то, только благодаря тому, что я удерживал убийцу телекинезом, не позволяя его рукам и ногам двигаться, струя пламени из огнемета ударила в пол, а не в нас. Какой глупый!» — покачал я головой, глядя на то, как пламя, не успевшее погаснуть, перекинулось на ботинки киллера, решил кремировать себя живьем. Через силу ощущалась дикая боль, источаемая наемником. «Будешь отвечать на вопросы?» — поинтересовался я, чуть встряхнув пленника телекинезом. «Энакин, потуши огонь!» — поморщился Кеноби. «Джедаи не пытают пленных. У Йоды спроси, что джеди делают с пленными», — отмахнулся я. «Он тебе расскажет. Ты же большой ходок к этому маразматику». «Энакин, это приказ», — нахмурился Оби-Ван. Покачав головой, я создал силовой барьер вокруг ног наемника и с его помощью изолировал их от воздуха, после чего пламя быстро погасло. «Он твой, Кеноби, ты за него отвечаешь», — произнес я, бросая пленника к ногам своего учителя. «Немного», — мысленно вздохнул я, — «осталось потерпеть совсем немного, всего год, а потом Винду продавит мое рыцарство и можно будет вполне законно послать к хаттам этого идиота». «А ты куда?» — спросил Оби-Ван, когда я прошел мимо него. «Охранять госпожу сенатора, раз уж ты решил поиграть в следователя. Или наши задания отменили, но его надо доставить в храм и допросить», — нахмурился Кеноби. «Наше задание остается в силе», — покачал я головой, — «и ты не думал, что это может быть отвлекающий маневр, например, чтобы отвлечь нас? Впрочем, тебе это в голову не пришло оставаться на посту охраны и продолжать контролировать ситуацию». «Энакин, сила», — начал был Оби-Ван, но я уже направился обратно в комнату охраны. «Пускай сам разбирается с пленником, сможет что-то узнать, хорошо, нет, тоже неплохо. Сейчас, пока учитель здесь Кеноби, отвечать за любые ошибки будет он, ведь статус главного в нашей паре предполагает еще и ответственность, а не только право командовать. Впрочем, и все победы тоже приписываются именно ему, ибо ученик это ученик, выполняющий приказы учителя и не более. Однако, данный факт меня не слишком беспокоит. Когда я получу самостоятельность, можно будет действовать именно так, как я считаю правильным. Мое предположение об отвлечении внимания оказалось верным. Чувство тревоги, пришедшее через силу, заставило ускорить шаг, а затем и вовсе побежать к покоям Рейна. Судя по всему, кто-то решил, что он самый умный. Что странно, я не чувствовал в спальне сенатора ни одного живого существа, кроме самой женщины. Дроиды, или же распыленный в вентиляции ядовитый газ. Не рассуждая, я выломал телекинезом створки дверей, оказавшихся запертыми, а затем метнулся к темной фигуре, склонившейся над спящей Амелией. Телекинез оказался отбит встречной волной силы, а затем незваный гость активировал алый световой меч. «Что-то лаклинковых одаренных подозрительно много», — мысленно скривился я, — «слишком много. Так, глядишь, пока до джедаев дело дойдет, я замучаюсь конкурентов, претендующих на титул лорда, убивать. Может, в этом и состоит задумка Йоды», едва успев перехватить алый клинок, отведя его своим мечем в сторону от Шейрейна в каких-то считанных миллиметрах, я всем своим далеко не малым весом влетел киллера, после чего мы вместе покатились по полу, разрезая пол и предметы мебели все еще включенными мечами. Мой противник, в совершенно несвойственной нынешним одаренным манере, не стал полагаться на одно лишь оружие, а принялся еще в падении наносить удары свободной рукой, вынуждая меня перехватить ее в районе локтя. Еще мгновение и мы уже расцепились, вскочив на ноги. «Что?» — раздался сонный женский голос. «О, нет, охрана». Между тем, мой противник не собирался бежать. Он решил вновь попытаться добраться до Рейна. Однако, для этого ему требовалось пройти мимо меня или же расправиться со мной. Качнув головой в черном закрытом шлеме, киллер бросился на меня, нанося серию коротких ударов, чередуя рубящие и колющие атаки. Я же, защищаясь от меча противника, сделал два шага назад, прикинув, как именно должен стоять мой враг, чтобы потенциальные снаряды не попали в его поле зрения, а затем, когда он оказался в нужном мне месте, метнул в него с помощью телекинеза прикроватную тумбу с одной стороны, высокую метровую фарфоровую вазу из другой части комнаты, а в качестве последнего снаряда использовал хрустальную люстру, под которой остановился убийца. Что удивительно, обладатель алого меча то ли ощутил опасность, то ли у него хорошие круговые сенсоры на шлеме, но он отпрыгнул от меня, спиной вперед, после чего уже в мою сторону полетели снаряды из сенаторской мебели, шкаф, бюро и высокое ростовое зеркало. Осознавая опасность для женщины, я создал барьер во всю ширину комнаты, дабы в нее ничего не попало, и, перехватывая телекинезом летящие в меня предметы, отбросил их в сторону и применил технику рывок, оказавшись перед возможным ситхом. Тот смог отбить удар моего меча лишь в последний момент. Однако же, почувствовал опасность, я разорвал дистанцию. Вовремя. У моего противника оказалось шатасалым клинком. Не один я люблю подобные фокусы, подумалось мне, впрочем, ожидаемо. Отведя в сторону очередной колющий удар противника, я и сам достал шата, но пока не включал его, дожидаясь удобного момента. Потенциальный ситхш, умудряющийся скрывать свое присутствие в силе полностью, между тем бросился в атакую, вынуждая меня сделать несколько шагов назад и в сторону, чтобы не дать ему навалиться массой собственного тела. Что-то не так, понял я, осознавая, что вместо ожидаемых размашистых прямых ударов, последовали быстрые боковые, он не использует массу своего тела. Может, потому, что ее меньше, чем у меня. Активировав шата, я начал принимать часть ударов на его клинок, не забывая контратаковать и бросать в моего противника с помощью телекинеза предметы мебели. В ход пошли даже гардины с громадного окна. Ситх не отставал, делая то же самое. В какой-то момент мой враг разорвал дистанцию и, усиливая бросок телекинезом, бросил шата в Рейна. И все бы ничего, но поганец запустил в меня с освободившейся руки молнии силы. Воздух мгновенно наполнился громким электрическим треском и запахом озона. Темная энергия, пропитывающая фиолетовые с алыми прожилками молнии, затопила помещение, быстро растекаясь по зданию. «Спасибо, Драллик», мысленно поблагодарил я мастера меча за его тренировки. «Я тебе должен, мастер-джедай». Только за счет многолетних изнуряющих тренировок я смог одновременно поддерживать силовой барьер вокруг Амелии, не завоя натуральному вихрю из молний добраться до женщины, противодействовать им же, защищая уже и себя, да еще и вцепиться телекинезом в рукоять шата, брошенного ситхом, который тоже оказался непрост и умудрялся не только поливать все вокруг силовой техникой, и давить на свое оружие все тем же телекинезом, преодолевая неожиданно густой воздух, больше похожий на быстро застывающий бетонный раствор, я, шаг за шагом приближался к своему врагу, намереваясь нанести удар мечем. Судя по всему, ситх это понял, поскольку усилил напор. Он силен, отметил я, столько времени поддерживать телекинез и атаковать молниями. Насколько его еще хватит, и где носит киноби? В последний момент мой противник прервал поток молний, предпочтя вновь перевести схватку из противостояния силовых техник в фехтование. В принципе, для меня это было выгодно, поскольку фехтовать, поддерживая силовой барьер, куда проще, чем противостоять весьма опасным молчаниям и все так же поддерживать барьер. Сменив тактику, я стал ловить своего противника, переходя в атаку после каждого его удара. Однако, ситх оказался хорошо подготовленным, из-за чего подловить его оказалось не так уж и просто. Поняв мой план, он принялся после каждого своего удара рывком разрываться дистанцию, чтобы затем атаковать уже из другого положения. Быстро перемещаясь по громадной, уже изрядно разгромленной спальне, ситх метался из стороны в сторону, словно бы пытаясь обойти меня. «И где охрана?» Подумалось мне, они уже должны были появиться тут. К слову, уровень подготовки ситха, умудряющегося сражаться на равных со мной, говорил о серьезной школе и наличии очень умных и умелых мастеров, что готовились его индивида. Вспышки чужих смертей, что стали бить по восприятию, дали понять, что ситуация выходит за рамки обычного покушения на убийство. Кто-то пошел на штурм, ради того, чтобы достать сенатора Рейна. Учитывая же отсутствие поблизости киноби, коего я не ощущал в здании, либо он уже мертв, либо... Что?